Совет был до чрезвычайности напряженным. С одной стороны, свита, в которой психолог играл не последнюю роль, признавала полное помешательство покойного начальника. С другой, подобное самоуправство следовало пресечь немедленно и беспощадно, ибо впервые власти был брошен столь явный вызов. Отчаявшаяся команда отвратительного стояла на своем. После первой попытки высадки комиссии, которая была отбита кулаками и баграми, никто не решался подняться на борт эсминца, а уж тем более атаковать. В пользу Соломонова решения говорило то обстоятельство, что все корабли оказались в плачевном состоянии. Сексоты доносили о крайней подавленности личного состава. Врачи докладывали о переполненных корабельных лазаретах. Несмотря на то, что реакторы выдержали удар волн, механики сбились с ног и сутками не выползали из-под механизмов. Электронщики угрюмо объявили о выходе из строя половины компьютерных обеспечения. На камбузах Юда полетели бракованные электрические котлы. С фирмы, которая под шумок всучила Адмиралтейству настоящее барахло, было теперь не спросить, ввиду ее тотального исчезновения. Оставалось только проклинать жуликов и питаться всухомятку. Кроме того, было много пропавших без вести, и проводимые на палубах панихиды настроение не поднимали. Тем не менее, высокопоставленные чины склонились к силовому решению. Один из командиров носовых корабельных башен рубанул со всей своей умиляющей простотой. Развернуть главный калибр и в упор расстрелять эту взбесившуюся сволочь. И чем раньше, тем лучше. Промедление смерти подобно. Адмирал скреб подбородок. Психолог, оглядываясь на капитанов первого ранга, застывших в ожидании своей очереди высказаться, поспешно пробормотал. «Разумеется, зачинщики, укрывающие главного возмутителя, должны быть наказаны, но сечь всех картечью в нашем положении, думаю, не стоит. Суд должен быть суров, но справедлив. Совершивший преступление будет расстрелян, в этом нет никакого сомнения. Следует отправить в трюма человек 10-15 для острастки и произвести ротацию, переведя часть экипажа на другие корабли, но громить всех подряд не считаю целесообразным». Высказав свое либеральное мнение и откланявшись, психолог счел нужным почтительно удалиться от адмиральского кресла. Суть других предложений сводилась к одному – десантировать морпехов, раз уж парламентерам не дают вскарабкаться на борт, и покончить со всем этим делом за несколько минут. Выступивший в конце хромоногий командир «Чудо» достаточно четко сформулировал общую тенденцию. Согласно всей истории человечества, от Хаммурапи до Наполеона, правитель имеет полное право прибегать к крайности, выжигая даже не скверну, а лишь зачатки ее. Император французов приказал расстрелять и переколоть штыками тысячи пленных турок во время египетского похода, ибо это было целесообразно. Тем самым он поверг в трепет неприятеля и заставил не сомневаться в своей воле. Поэтому предлагаю ультиматум, а затем решительный штурм, после которого необходимо отделить зерна от плевел. Нам известно, что многие офицеры не поддержали возмутителей и находятся под арестом в каютах. Следует щадить тех, кто после предъявления наших требований выбросится за борт в знак согласия, остальных наказать беспощадно. Главный механик, большой любитель легенд, прошептал психологу: «Ясно, что новоиспеченный Потемкин обречен. Перед стариком непростая задача. Перегни палку, неизвестно, что будет дальше. В последние дни озлоблены даже баталеры. Ну и по головкам гладить, себе гадить. Впрочем, — закончил он несколько неожиданно, — не люблю я эту власть. Постоянно сидишь, как на иголках, и не знаешь, что тебе в суп подсыпят». Психолог подавленно молчал. Воцарилась угрожающая тишина. Наконец, хлопнув по подлокотникам кресла, адмирал поднялся. «Сейчас Барбос выскажется», — пробормотал себе под нос механик. «Бедные ребята на отвратительном». Старикан, вызвав восторг у большей части собравшихся, объявил: «Первые 20 часов воля, потом неволя, штурм, смерть». Адъютанты тотчас бросились готовить ультиматум для передачи. Командир корпуса морской пехоты сиял от счастья. «Прикажете готовиться моим ребятам?» — осведомился он, потирая руки. «Гарантирую, в течение 10 минут все будет кончено, мой адмирал. Мы просто-напросто перегрызем их. Прикончим, как свору бешеных собак. Сделаем месиво. Завалим эту лоханку трупами. Моим сынкам просто необходимо размяться». Бульдог благосклонно кивнул, и командир корпуса, не веря своему счастью, словно сквозь все палубы провалился. Между тем передали ответ с обреченного корабля. Мятежники с невиданным упрямством требовали помилования совершившему преступление. «Какая наглость!» — воскликнул адмирал. «Какая возмутительная дерзость! Разверните 2 носовые башни!» — приказал он главному артиллеристу. В ответ отвратительный злобно проинформировал, что все его 1330 торпедных аппаратов наведены на убийцу. Впрочем, среди вандейцев оказались и те, кто решил не искушать судьбу. На борт линкора подняли перебежчиков, сообщивших, что сегодняшней ночью морпехам с левого борта будут сброшены трапы и веревочные лестницы. Радостью для мостика явилось то известие, что и среди зачинщиков нет полного единства. Эйфория потихоньку сменяется унынием. Морпехи бесновались возле своих водоплавающих танков. О том, чтобы решить дело мирно, теперь не могло быть и речи. От радости многих из них охватила настоящая лихорадка, а зубовный скрежет слышался даже на верхней палубе. Прошло 20 часов. «Штурм!» — скомандовал адмирал. Трапы и лестницы были заранее спущены. Океан вокруг обреченного эсминца закишел желающими спасти свою шкуру. Под покровом чернильной темени морпехи, словно черти, у которых под хвостами намазали скипидаром, с разных сторон полезли на абордаж. Эти перемазавшиеся боевой раскраской иракезы устроили настоящую свалку у торпедных аппаратов, разнесли в пух и прах штаб инсургентов в командно-дальномерном посту и уже шныряли во всех отсеках. Наиболее отчаянные из мятежников пытались сопротивляться, но их усилия тотчас пресекались ножами, прикладами и слезоточивым газом. Возле 153-мм зениток на баттеке шла отчаянная схватка. Обреченные с первобытной яростью бросались на озверевших башибузуков. Те валили правых и виноватых с молодецкой удалью. Всего 5 минут скоротечного боя, и блестящий, словно новогодний шар, командир корпуса выкатился к адмиралу на мостик. Он мог и не докладывать. Чудом не растерзанного и не разрезанного навахами главного возмутителя спокойствия, злосчастного механика, уже доставили под очи адмирала в завязанном мешке, словно кота. Расправа должна была впечатлить построенные во фронт экипажи. Пользуясь установившимся штилем, корабли подошли как можно ближе к убийце. Преступника вывели, направив на него телекамеры. Специально смонтированные гигантские экраны позволяли видеть все в мельчайших подробностях. Под барабанную дробь свирепый лейтеха-морпех, неизвестно откуда взявшимся ятаганом, оттяпал несчастному руки, ноги, а затем и голову. Все, что осталось от осужденного, тотчас смыли за борт бронзбойдами. И минуты не прошло, а палуба уже сияла чистотой, и огромное мокрое пятно на ней высыхало на глазах. Тот самый лейтеха впоследствии заделался у адмирала штатным палачом. Старик, как Шамиль, уже никуда не отпускал его от себя. Огромный, потный, краснорожий мамилюк постоянно теперь торчал возле адмиральского кресла. Кое-что изменилось после этого случая. Заступающие дежурные и являющиеся с докладом офицеры оставляли внизу оружие. На отвратительном расквартировали целую роту морских пехотинцев, сразу же распоясавшихся, как и полагается, победителям. Все жалобы на расквартированных со стороны нового командира корабля отметались. Заведена была гвардия, и начальник корпуса морской пехоты вознесся на недосягаемую высоту, обладая исключительным доверием самого. К услугам психолога прибегали все реже. Двор терзался сомнениями и со страхом ожидал новых перестановок. То, что начальника претерианцев повысили в звании, не доставило радости многочисленным завистникам. Мгновенно затеялись новые ходы и составились новые партии. Либералы тайно поддерживали отстраненного психолога, выступающего, как известно, против крайних мер и прослывшего глупком, среди ястребов. Консерваторы дружно сгрудились возле очередного фаворита, пусть и тупого, но именно благодаря своей незатейливости, надежного, словно швейцарский нож. Первый флаг-капитан интриговал против тех и других. Командиры кораблей, настоящие тягловые лошадки, только руками разводили. На первый взгляд все успокоилось. Вахты сменяли одна другую. Армада подминала под себя ставший совершенно послушным океан. Стаи дельфинов передавали ее друг другу как эстафету. Однако после впечатляющей расправы, напуганные слухами об имеющейся где-то в нижних отсеках линкора, в его сакральной глубине тайной пыточной камеры, механики и офицеры дали волю подсознательному страху. По кают-компаниям шастали тайные и явные шпионы, порожденные неистощимым усердием первого флаг-капитана. Благодаря их лихорадочной деятельности каждый невольно косился на товарищей. Неизбывная тоска, эта истасканная дама с печальными очами, все больше и больше посещала корабли, находя везде самый радушный прием. Повсюду перед ней распахивались двери и раздраивались люки. Она гостила в спардеках и артпогребах, поднимала одним своим появлением подвахтенных и исключительно всем предлагала единственное средство – водку. Алкоголь сшибал головы, подкашивал ноги, наиболее усердных почитателей награждал белочкой и заставлял совершать многие милые безобразия. Но потертая дама была права. На дне каждой рюмки, каждого стакана таилось хотя бы временное спасение, и оно дорогого стоило. Так как воровство офицерских коньяков и вин вскоре стало беспощадно пресекаться, нижние чины налево и направо травились денатуратом. Баталеры, вестовые и стюарты были в несколько лучшем положении, но и им уже требовалась определенная ловкость. Устоявшиеся и признанные алкоголики, капразы, запирались в каютах для задушевных бесед с собственной тенью. Офицерская поросль, напротив, предпочитала стаю. Капитан-лейтенанты с опухшими, словно подушки, вурдалачьими лицами играли в медведя на ненужные никому ассигнации и золотые нательные амулеты. Проповеди бессильны были вразумить этих молокососов. Единственное, что их еще останавливало – патрули морских пехотинцев и знаменитый карцер-убийцы. Адмирал встретил тревожные доклады тайного ведомства на удивление спокойно. «Так как болтаться нам вечно, господа, то рано или поздно мы будем просто обречены на похвальную трезвость. Сколько на кораблях осталось спиртного?» — осведомился он у главного интенданта. Тот, не теряя своей премьер-министровской значимости, поклялся доложить через неделю. Кают-компании и бары немедленно закрылись. В назначенный срок интендант явился на мостик. По приблизительным, хотя и проверенным с возможной тщательностью расчетам, выходило, что на Армаде оставалось еще около 2,5 миллионов литров спирта, водки, виски, джина, ликеров, шампанского, шартреза и коньяка. Интендант отрапортовал, что всего этого многообразного пойла, если расходовать его в день не менее литра на одну человек-единицу, хватит года на полтора. «Так что трезвость гарантирована», — подтвердил он с лучезарной улыбкой. Главного механика, на лице которого после доклада отразилась истинная мировая скорбь, отвел в сторону помощник. Голь на выдумке хитра. Сказав подобное, он увлек заинтересованного командира к лифту. Затем они рухнули с высоты фок-мачты в завораживающую тишину реакторных отсеков. Миновав второй и третий реакторы, механик с помощником оказались в одном из тех удивительных мест на любом корабле, о котором не подозревают даже его проектировщики. В узком, длинном аппендиксе, залитом ярким искусственным светом, их встречал щуплый лейтенант-механик. За худосочной спиной мальчишки на палубных листах располагались ящики с самой настоящей землей. В ящиках что-то робко зеленело и вилось. «Лоза!» — доложил хитрый и умный, как черт, помощник, доставая и продувая папироску. «Виноградная лоза! Нет, вы только посмотрите на нашего умельца! И это только начало. И это действительно было только началом.